обескураженно смотрела на него. «Я даже не знаю, кто такой Территон». «Тогда мы с полным правом можем считать, что ты добилась успеха», — язвительно заметил он. «Конечно, имея столько поклонников, можно позволить себе не знать их имен». Она чуть-чуть наклонилась к нему, сморщила лоб и с любопытством поглядела ему в глаза. Он не догадывался, что это может значить, поэтому тоже наклонился к ней и спросил. «Да?» «Да ты ревнуешь!» — чуть слышно произнесла она, сама отказываясь поверить в это. Он знал, что она права, но частичка его натуры, очень высокомерная и очень свойственная мужчинам, не позволила ему согласиться с ней. «Ты льстишь себе, Генри! Я...» «Нет!» — уже громче сказала она. «Ты ревнуешь?» Она от удивления раскрыла рот, и ее губы растянулись в широкой улыбке. «О, Господи, Генри, а что же ты ожидала? Ты флиртуешь со всеми мужчинами до 30 и, по крайней мере, с половиной из тех, кому за 30. Ты называешь Неда милым, что ты шепчешь ему на ухо. Ты ревнуешь!» Казалось, ничего другого она сказать уже не могла. «Не этого ли ты сама добивалась?» — вырвалось у него. Он был зол на нее, на себя, даже на ни в чем не повинных лошадей, запряженных в экипаж. «Нет!» — выкрикнула она. «Нет! Я просто хотела...» «Чего, Генри?» — требовательно спросил он, кладя руки на ее колени. «Чего ты хотела?» «Я просто хотела почувствовать, каково это, когда тебя желают», — сказала она негромко. «Ведь ты больше не хотел и...» «О, Господи!» В мгновение ока он оказался рядом с ней, притянул ее к себе и сильно обнял. «Ты думала, что я больше не желаю тебя?» Он горько рассмеялся. «Господи, Генри! Да я думала о тебе ночи напролет. Мне стали неинтересны книги. Не хотелось ехать на скачки. Я просто лежал на кровати, смотрел в потолок, безуспешно пытаясь не думать о тебе». Генри уперлась руками ему в грудь, пытаясь хоть немного отстраниться от него. То, что он говорил ей сейчас, никак не соответствовало его поступкам все эти последние дни. «Почему же ты с таким упорством продолжал обижать меня?» — спросила она. «Почему так настойчиво отталкивал меня?» Он покачал головой и снова рассмеялся. «Я слишком многого наобещал тебе, Генри. Я обещал познакомить тебя со всеми достойными холостяками Лондона, а затем понял, что мое единственное желание — спрятать тебя ото всех, для себя. Ты понимаешь это? Ведь я хотел соблазнить тебя, — откровенно признался он, — чтобы ты не досталась другому мужчине». «О, Данфорд! — сказала она нежно, положив свои руки поверх его. Он схватил их, словно искал спасения. «Ты была со мной в опасности». Его голос стал хриплым. «Ты и сейчас в опасности?» «Думаю, что в безопасности», — прошептала она. «Я знаю это». «Генри, ведь я обещал тебе!» «Черт возьми, ведь я обещал!» Она облизнула губы. «Я не хочу знакомиться с другими мужчинами, не хочу танцевать с ними, и не нужны мне их цветы. Генри, ты сама не знаешь, что говоришь. Я не имею права лишать тебя возможности. Данфорд!» — перебила она, сильно сжав его ладони. «Зачем мне искать принца, если он у меня уже есть?» Он смотрел на нее и никак не мог поверить увиденному в ее глазах. Они ласкали, согревали его. Глядя в них, он чувствовал, что может завоевать весь мир. «О, Генри!» — чуть запинаясь, сказал он. «Я такой идиот!» «Нет, совсем нет!» — быстро возразила она, желая успокоить его. «Ну, может быть, совсем чуть-чуть!» — уступила она. «Только совсем чуть-чуть!»